Глава 15. 03:06-03:47. Мисс Петтигрю шла вверх по ступенькам, как лунатик. Ноги ее погружались в пышный ковер. В здании стояла тишина. Тусклые лампочки освещали лестницу и коридоры. Тишина настроила ее на раздумья. Радость шаг за шагом покидала ее. Она запнулась и пошла медленнее. Сказочные дворцы исчезали в воздухе вокруг нее. Она смотрела прямо вперед, и перед ней вставал призрак ужаса, ожидавшего ее в скорости. День, и один день, подошел к концу. Он был прекрасным, но он закончился. Она снова видела себя такой же, какой она была всю жизнь, какой она была и утром, когда впервые поднималась по этим ступенькам, нищая, безработная, непривлекательная. Ее истинная сущность. Ее случайные проказы позабавили мисс Лафос. Мисс Лафос привыкла к тому, чтобы ее забавляли, однако новизна быстро выветривается. Сейчас она войдет, отдаст мисс Лафос ее одежду, влезет в свою собственную, вернется в прежнюю себя, повыбитую жизнью, ненадежную, незаметную. Мисс Лафос, несомненно, будет слегка раздражена, пока не найдет, наконец, удобного повода избавиться от досадной помехи. Мисс Петтигрю не могла заставить себя представить эту сцену. Что угодно, только не это. Вот что, она вбежит, заявит, что невероятно спешит, моментально переоденется, быстро и коротко поблагодарит и сейчас же уйдет. Память, которая останется о ней у мисс Лафос, не должна была омрачиться ни минутой раздражения. Но даже приняв это храброе решение, мисс Петтигрю не могла заставить свои ноги переступать быстрее. Напротив, она шла все медленнее, скованная непреодолимым страхом. Мисс Пакнелл ее просто не впустит. Да она и не осмелится постучать в такое возмутительное время. Остаток ночи ей придется провести на улице. Дрожа, она привалилась к стене. Несколько секунд страх владел ею безраздельно, но потом она все же отправилась дальше. Знакомый коридор, знакомая дверь. Неужели не прошло еще и суток с тех пор, как она впервые увидела ее, подошла к ней с робким волнением, пытаясь угадать, какой прием ожидал ее внутри, предчувствуя поражение и все же надеясь, что на этот раз ей удастся его избежать, и никогда в самых смелых мечтах не предполагая, что на самом деле с ней случится. «Вот и все», — подумала мисс Петтигрю. «У меня был один день. Мне повезло. Некоторым не достается и этого. Смелее». Она сделала еще один шаг по направлению к трагическому финалу. Гладкий мех шубки мисс Лафос все еще обнимал ее, но уже холодно, неубедительно. В душе мисс Петтигрю уже видела себя в буром пальто, помятой шляпке и растрескавшихся туфлях. Видела себя снова неумелой гувернанткой, лишенной храбрости, лишенной очарования, лишенной души. Такой, какая она есть, она не могла понравиться ни одному мужчине. Конечно, флирт — забавная игра. Мужчины понимали, что по ее правилам полагается льстить и потакать прихотям, но взамен ожидали соответствующего, беззаботного отношения к своему вниманию. Лишь ее дурацкая неопытность заставила ее принять все настолько всерьез. Стоит господину Бломфельду увидеть ее завтра без маски, и он просто не поймет, что же теперь с ней делать и как от нее повежливее избавиться. Мучительная, болезненная, стыдная неловкость. Нет, этого она не позволит. Она никогда больше не покажется ему на глаза. «Нет», — прошептала она, — «никогда. Пусть хотя бы он запомнит меня такой, какой я была этим вечером». Она стояла перед дверью мисс Лафос. Секунды текли, складываясь в минуты. Она никак не могла заставить себя нажать кнопку звонка, оборвать нить своей рукой. «Дорогая моя», — подумала мисс Петтигрю, — «вы были невероятно добры ко мне. Я не заставлю вас этого стыдиться». Она медленно подняла руку и позвонила. Из квартиры послышался звук колокольчика. Короткая пауза, и дверь распахнулась. «Джиневра!» — вскричала мисс Лафос. «Гадкая девчонка! Где вы пропадаете? Я уж и не знала, что думать. Заходите же скорее. Неужели Джо соблазнил вас? Признавайтесь же!» «Я очень тороп...» — начала мисс Петтигрю, помня данные себе обещания. Но вид мисс Лафос ничуть не менее милый, но гораздо более счастливый, чем во время их первой встречи, и ее искреннее радостное приветствие разрушили ее решимость. «Быстро к огню!» — приказала мисс Лафос. «Вы побелели от холода. Майкл, сдвинь свою тушу, дай ей место!» Мисс Петтигрю почувствовала, что ее тянут внутрь. Майкл вскочил на ноги и обрушился на нее, сжав ее в крепком объятии. Потом он поднял ее в воздух и крепко поцеловал. «Никогда в жизни мне так не хотелось обнять женщину. Да, включая и тебя, Делисия. Я дождался бы вас, даже если бы мне пришлось просидеть здесь всю ночь». Мисс Петтигрю перестала понимать, что происходит, почему на нее изливается эта благодарность. Она была слишком занята своими проблемами. Но это не означало, что она не могла ей радоваться. О, она радовалась. Она раньше и не подозревала, насколько приятно было получать поцелуи. Ей хотелось еще и еще. Впрочем, что она станет делать, когда вернется к своей прежней жизни и источник поцелуев иссякнет, она предпочитала не представлять. Наконец, ее, зардевшуюся от смущения, аккуратно поставили снова на ноги. Мисс Лафос сияла, улыбаясь обоим. «Давайте вашу шубу», — сказала она. «Садитесь здесь», — сказал Майкл. В камине ярко горел огонь. Диван подтащили к нему поближе, на столике стояли кофейник и чашки. Уютный запах кофе наполнял комнату, лишая мисс Петтигрю воли. Она сделала над собой усилие. «В самом деле мне...» — снова начала она. «Чашку кофе! Обязательно чашку кофе!» В такую ночь простудиться ничего не стоит. По мне, так пусть уж лучше мороз, но ясно, — сказал Майкл. Он взял в руки кофейник. Мисс Петтигрю внезапно обнаружила у себя в руках чашку. — Мне тоже, — сказала мисс Лафос. — И я с вами за компанию, — сказал Майкл. — Садитесь же, — повторила мисс Лафос мисс Петтигрю, которая так и осталась стоять, поближе к огню. И рассказывайте, где вас носило? «Сначала я», — перебил Майкл. «Я должен знать...» — зазвонил телефон. «Вот еще», — сказала мисс Лафос, поднимаясь, — «в такой поздний час. Откуда они знают, что я еще не легла?» «Хорошо знают тебя. Вот и все», — поддел Майкл. Мисс Лафос сняла трубку. «Слушаю. Да, кто это? Да, легко. Хорошо. Не обязательно. Птичка никуда не улетит. Спокойной ночи». Мисс Петтигрю отставила чашку и встала. Звонок телефона мог означать что-то важное. За ним могло последовать что угодно. Майкл тоже поднялся, слегка напрягшись. Если этот негодяй Кальдарелли задумал недоброе, он с ним разделается, даже если бы пришлось для этого его прикончить. — Спокойствие, — сказала мисс Лафос небрежно. — Старый приятель. Майкл обрадованно повернулся к мисс Петтигрю, все еще стоящей неуверенно посреди комнаты и собирающейся силами для последнего акта своего выхода со сцены. «Я не успокоюсь, пока не узнаю», — сказал он. «Откуда? Как зародилась эта мысль? Как респектабельной, целомудренной даме пришло в голову решение, настолько порывающее со всеми и всякими нормами поведения? Я человек, не терпящий рутины, прямо скажем, недобропорядочный человек. Но признаюсь, что и для меня была неожиданная идея вот так вот взять и врезать человеку. Я так и стоял бы там, как статуя, и только ваше присутствие и ваше озарение в нужный момент направили мое поведение в кажущееся теперь таким естественным русло. Собственно, мне непонятно теперь, чего я так долго ждал». «А-а-а!» — воскликнула мисс Петтигрю, прозрев. «Вдохновение», — настаивал Майкл. «Откуда оно?» Мисс Петтигрю смутилась. Ответ был невероятно прост, но если им нравилось думать, что она сотворила еще одно чудо, она не станет спорить. «Просветите нас», — сказал Майкл. «Этель Делл», — сказала мисс Петтигрю. «А?» — сказал Майкл. «Это же так просто», — скромно сказала мисс Петтигрю. «Для вас возможно», — сказала мисс Лафос. «Ваш монолог», — сказал Майкл. Мисс Петтигрю вышла к рампе. «Я же говорю, все очень просто. Моя жизнь не баловала меня разнообразием опыта, но это не значит, что у меня отсутствует женский инстинкт. Глубоко в сердце женщины горит страсть к победителям. Этель Делл, автор женских романов, хорошо разбиралась в инстинктах своего пола. Все ее герои были предельно мужественны. Я тоже хорошо в них разбираюсь, несмотря на то, что в прочих материях я профан. Я вспомнила, что вы тоже невероятно мужественны. Вы же ударили полицейского. Конечно, если бы Ник, вскочив, ринулся в бой, все было бы потеряно. Даже если бы вы и победили его, к чему я склоняюсь, поскольку вы крупнее и сильнее, вы все равно проиграли бы его бесстрашному духу. Я же поставила на то, что он струсит. По нему было похоже. Рискованно, конечно, но мне повезло. Вот и все. Выдохнул Майкл. «Ей известно все!» — благоговейно прошептала мисс Лафос. «Какая женщина!» — сказал Майкл. «Ведьма!» — сказала мисс Лафос. «Простите, я должен совершить поклонение!» — сказал Майкл. Он снова поцеловал мисс Петтигрю. Покраснев от удовольствия, мисс Петтигрю сказала радостно: «Мисс Лафос станет ревновать!» «Станет!» — согласилась мисс Лафос. — Но признаю, что даже если бы вы отбили его у меня, мне пришлось бы признать, что победил сильнейший. — Я была в таком ужасе, что вы сделаете неверный выбор, — облегченно выдохнула мисс Петтигрю. — Вы ведь сделали верный выбор, правда? — Да, — сказала мисс Лафос. — Еще бы, — сказал Майкл. — Какое счастье, — слабо сказала мисс Петтигрю. — Вы даже не представляете. «Садитесь», — приказал Майкл. «Вдох, выдох». «Кофе», — сказала мисс Лафос. «Наверняка совершенно остыл. Я принесу свежего. Майкл, мне нужна твоя помощь». Она подмигнула ему. Он последовал за ней на кухню. «Это Джо звонил», — шепнула мисс Лафос, убедившись, что они одни. Они вернулись со свежим кофе. Мисс Петтигрю снова оказалась в кресле перед камином с чашкой в руках. Ее обещание было временно забыто. Теперь она хотела выслушать все подробности. «Скажите же», — взмолилась она. «Мы женимся», — сказала мисс Лафос. «Немедленно», — сказал Майкл. Они сидели рядом, как два радостных ребенка. Мисс Петтигрю, для которой забота об их будущем затмевала все остальные соображения, почувствовала глубочайшее удовлетворение. Этот брак был не просто редкостью одним к миллиону, нет. Он приобрел в ее глазах какую-то особую важность. Майкл, внезапно посерьезнев, наклонился к мисс Петтигрю и коснулся ее руки. «Все благодаря вам», — тихо произнес он. «Я так счастлива», — скромно сказала мисс Петтигрю. «И я», — сказала мисс Лафос. «Вы одобряете ее выбор?» — спросил Майкл. «Да». «Несмотря на мой несносный характер?» «Именно из-за него». «Подробнее», — сказал Майкл. «В мире есть разные люди», — сказала мисс Петтигрю. «Одним подходит скука и домашний уют, другим нет. Мисс Лафос, например, не подходит, как и вам. Поэтому правильно и естественно для вас соединиться. Вот когда стремятся к соединению две противоположные половинки, тогда жди беды». «То есть, по-вашему, брачные колокола не обязательно звонят за упокой?» — спросил Майкл, воодушевленный ее речью. «Я небольшой специалист в психологии», — строго сказала мисс Петтигрю, «но со своей позиции стороннего наблюдателя я смогла рассмотреть несколько брачных союзов изнутри. Стремление в браке остепениться, — осторожно продолжала она, — конечно, в определенном смысле похвально, но только если остепеняется пара, для этого предназначенная. А если другая пара во всех отношениях гармоничная, остепеняться не собирается, она ничуть не перестает от этого быть гармоничной. Могу заверить вас, что на стороне этого утверждения я накопила целую гору доказательств». «Эта гора только что свалилась у меня с плеч», — торжественно заявил Майкл. «Так приятно осознавать, что мы гармоничная пара», — сказала мисс Лафос. «Я не хочу остепеняться», — решительно сказал Майкл. «Домашний уют сильно переоценен», — согласилась мисс Лафос. «В точности моя мысль», — сказал Майкл. «Мысль светлая, хотя и не слишком разумная», — сказала мисс Лафос. «Когда-то», — задумчиво сказала мисс Петтигрю, — «я думала иначе. Я играла за команду остепеняющихся. В этом был для меня высший идеал супружеского счастья. Этот день меня многому научил. — Ага, — сказала мисс Лафос проницательно, — сдается мне, вы уловили нашего Джо. — Господин Бломфильд, очаровательный джентльмен, — с достоинством откликнулась мисс Петтигрю. — Но в желании остепениться его заподозрить сложно. — Полагаю, вы правы. — Но вам он понравился. — Оказалось, что мы разделяем некоторые взгляды, — осторожно сказала мисс Петтигрю. — Послушайте ее, — воскликнул Майкл. — Разделяем взгляды. Песнь сирен. — Признавайте, что вы с ним сделали. — Я тоже требую, — сказала мисс Лафос, — чтобы вы признались, какой черной магией вы околдовали моего старинного друга. — Да уж, моя дорогая, — сказал Майкл, — извольте объясниться, почему вам позволено заявиться сюда в полной безнаказанности через 3/4 часа после того, как все мы одновременно покинули одно и то же здание. Мисс Петтигрю зарделась. — Я знаю! — радостно вскричала мисс Лафос. — Целовались? — Если нет, то я был лучшего мнения о его сообразительности, — вставил Майкл. На лице мисс Петтигрю ответ читался невооруженным взглядом. — Так и знала! Ах, вы хитрая лиса! И это после всех наставлений, которые мне пришлось от вас выслушать, раскатывать по городу в обнимку с Джо! Конечно, ему было не устоять против ваших чар! «Подумайте о несчастных брошенных женщинах», — покачал головой Майкл. Мисс Петтигрю поспешно собрала обрывки своей потрепанной гордости. «Уверяю вас», — сказала она, — «все было исключительно из соображений порядочности. Господин Бломфильд упомянул, что вы только недавно встретились после длительного перерыва и предложил вас не беспокоить. Я приняла его предложение, чтобы дать вам время привести себя в порядок». Майкл ухмыльнулся. «Соображает. В следующий раз, когда его встречу, выпивка за мной». «Не верю», — сказала мисс Лафос. «Вы его приворожили, а он не смог избавиться от чар». Мисс Петтигрю хихикнула, снова почувствовав себя игривой и слегка распущенной. Над ней подшучивали из-за мужчины. «Какое приятное ощущение!» «Я так и знала», — повторила мисс Лафос. «Выкладывайте все». «Признаюсь, — сказала мисс Петтигрю, — господин Бломфильд приобнял меня в такси. Мне было холодно, а ему не хотелось, чтобы я подхватила простуду». «О! — в восторге вскричала мисс Лафос. — Оправдывается! И как?» Мисс Петтигрю поняла, что рассказать о поцелуях Джо она не сможет даже Майклу и мисс Лафос. Это было между ними двумя. Слишком драгоценное переживание, чтобы делиться им даже самыми близкими друзьями. «Но сколько можно говорить намеками?» — нетерпеливо вскричала мисс Лафос. «Он вас поцеловал! Ну же, признавайтесь!» «Ну, — неохотно сказала мисс Петтигрю, — да, на прощание. Насколько мне удалось понять, это принято в ваших богемных кругах». Майкл и мисс Лафос расхохотались. «Богемных!» — в восторге повторила мисс Лафос. «Сбежать пораньше с уроков!» «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я молчу, как рыба», — заливался Майкл. Мисс Петтигрю краснела все глубже, а улыбка ее расплывалась все шире и шире. Стрелки часов ползли, отсчитывая время. «Ну», — сказал вдруг Майкл, — «я пошел». Над мисс Петтигрю будто бы раздался удар грома. Память вернулась к ней. Она торопливо вскочила. «Господь милосердный, я тоже совсем потеряла счет времени. Мне тоже нужно уходить, я опаздываю. Как же я могла забыть? Я сейчас быстро переоденусь и немедленно уйду». «Глупости», — сказала мисс Лафос, — «вы останетесь на ночь». Мисс Петтигрю отчаянно боролась с соблазном. Чтобы устоять на ногах, ей пришлось схватиться за спинку стула. Несколько секунд она не могла произнести ни слова, она судорожно вздохнула. «Благодарю». — выдавила она, наконец. — Моя милая, вы были так добры ко мне, но мне пора. Мы провели вместе удивительный день, но завтра будет завтра. Я не могу позволить себе более злоупотреблять вашим гостеприимством. Этот день был слишком прекрасным, чтобы испортить его разочарованием. — Вот как! — сказала мисс Лафос. — А я так на вас рассчитывала! Неужели вы в самом деле бросите меня в трудную минуту?» «В трудную?» — удивленно переспросила мисс Петтигрю. «Если вы не можете остаться, то придется мне», — сказал Майкл. «Ничего не поделаешь. Да, я знаю, это нарушает все приличия, и я изо всех сил надеюсь, что никто не узнает, но если нужно, я готов». «Вот именно», — подтвердила мисс Лафос. «Мне нельзя сейчас оставаться одной. Ник может заявиться в любой момент. Я глаз не сомкну от страха». Мисс Петтигрю переводила взгляд с нее на Майкла и обратно. Они оба выглядели совершенно серьезно, оба смотрели на нее укоризненно. Вдруг она вспомнила, что у Ника был ключ от двери. Знал ли об этом Майкл? Нет, не мог. Неудивительно, что мисс Лафос так разволновалась. «Если вам так хотелось бы...» — прозаикалась она. «Я не хочу навязываться, но я вам в самом деле нужна». «Вы остаетесь!» — вскричала мисс Лафос. «Я знала, что вы не подведете!» «Я у вас в долгу!» — сказал Майкл. «Мне так не хочется компрометировать Делисию, а пришлось бы!» «Ни в коем случае!» — строго сказала мисс Петтигрю. «Как вы могли даже подумать? Я непременно останусь, если вы действительно об этом просите!» Ей пришло в голову, что мисс Лафос, несомненно, была уже вполне достаточно скомпрометирована. И только Майкл мог оставаться по этому поводу в неведении. Обстоятельства требовали твердой разумной руки, ее руки. Какое счастье, что она понадобилась мисс Лафос именно на эту ночь. Утро вечера мудренее. На утро она сможет снова отправиться на поиски работы. Только теперь, когда необходимость в этом отпала, она поняла, насколько пугала ее перспектива провести ночь на улице. Она чуть не зашаталась от облегчения. «Вот и славно», — сказал Майкл. «Я не сомневался, что на вас можно положиться. Так, моя шляпа, мое пальто, моя женщина». «Спокойной ночи, дорогая. Не вздумай подвести наши богемные круги». «Шубка», — ахнула мисс Петтигрю, — «я сейчас повешу ее на место». Она подхватила шубку и торопливо ретировалась в спальню. Некоторое время было тихо, потом она услышала, как хлопнула входная дверь. «Горизонт чист», — сказала мисс Лафос. «Можете выходить. Вашей нравственности ничто более не угрожает».